Глава 43. Анна. Мы с Ти-Джеем, взявшись за руки, сбежали по трапу самолета. Когда мы вышли с летного поля, толпа заревела. Вспышки сотен фотокамер ослепили меня, и я заморгала, пытаясь сфокусировать взгляд. Репортеры с места в карьер принялись выкрикивать вопросы. Из тумана выскочила плачущая Сара и сжала меня в объятиях. Джейн Каллахан, которая была уже на грани истерики, мертвой хваткой вцепилась в Ти-Джея. К ней присоединились Том Каллахан и две девчушки, наверное, сестры Ти-Джея. Дэвид, стоявший рядом с Сарой, раскинул руки, чтобы обнять меня. Я прижала его к себе, но потом отстранилась и стала обшаривать взглядом толпу в поисках мамы. Или папы. Я лихорадочно пыталась разглядеть среди сотен других родные мне лица. И вдруг поняла, почему их телефон был отключен. У меня подкосились ноги, но Сара с Дэвидом успели меня подхватить. «Неужели сразу оба?» Сара молча кивнула. По лицу ее текли слезы. «Нет!» — отчаянно закричала я. «Почему ты мне не сказала?» «Прости, Анна», — ответила она. «Твой звонок застал меня врасплох, а у тебя был такой счастливый голос, и я просто не смогла». Увидев, что я еле держусь на ногах, Сара с Дэвидом осторожно повели меня к стоявшей неподалеку лавочке. Неожиданно ко мне подскочил Ти-Джей. Он уселся на скамейку, притянул меня к себе и обнял. Я плакала у него на плече, а он баюкал меня, раскачиваясь взад и вперед. «Они оба умерли», — горестно всхлипнула я. Мама мне уже рассказала. И под прицелом сотен объективов он поцеловал меня в лоб, затем утер мне слезы. Тогда еще я, конечно, ничего не могла знать. Но уже через 24 часа или даже раньше фотографии обнимающего и целующего меня Ти-Джея появились на первых полосах всех газет страны. Я положила голову ему на грудь и закрыла глаза. Сара ласково поглаживала меня по спине. Наконец я с тяжелым вздохом выпрямилась. «Мне очень жаль», — произнес Ти-Джей, убрав у меня со лба упавшую прядь волос. «Знаю», — кивнула я. Вокруг воцарилась тишина, нарушаемая лишь щелканьем и шипением вспышек множества фотокамер. «Хочу домой», — сказала я, повернувшись к Саре. Та записала для Ти-Джея номер своего мобильного, я протянула ему бумажку, и он сунул ее в карман шорт. «Я тебе скоро позвоню», — сказал он и, обняв меня, шепнул на ухо. «Я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю», — прошептала я в ответ. И мы встали со скамейки, когда к нам приблизились Том и Джейн Каллахан. Сестры Ти-Джея шли следом. «Мои соболезнования, Анна. Сара рассказала нам о ваших родителях. Я очень за вас переживала. Это ужасно. Представляю, каково вам сейчас. Надо же вернуться после стольких лет и сходу узнать столь печальные новости», — произнесла Джейн. Она обняла меня и на минуту задержала мою руку в своей. «Мы вам через некоторое время позвоним. Надо кое-что обсудить». Она улыбнулась и поцеловала меня в щеку. Том Каллахан сжал мне плечо, но ничего говорить не стал. «Спасибо, что зафрахтовали самолет», — сказала я. «Всегда к вашим услугам, Анна». Сара послала Дэвида сообщить журналистам, что я не собираюсь делать никаких заявлений для прессы. И тут рядом со мной неожиданно оказался Джон. Он собрался было взять меня за руку, но потом передумал. «Анна, мне так жаль, что ты потеряла родителей». «Спасибо». Мы стояли, неловко переминаясь с ноги на ногу, будто абсолютно чужие друг другу люди. Наконец он нарушил затянувшуюся паузу. «Я был так счастлив, когда Сара позвонила мне. Она рассказала, что с тобой случилось. Я не верил своим ушам». Джон, собравшись с духом, начала я. Не говори ничего. Подожди немного. А когда будешь готова, мы все обсудим. Думаю, тебе не терпится поскорее отсюда выбраться. Он бросил взгляд в сторону Ти-Джея, стоявшего в окружении своих родных. Я где-то с год назад отдал Саре все твои вещи. Раньше просто не хватало духу. Вздохнул он и, заглянув мне в глаза, добавил. «Анна, я действительно рад, что ты уже дома». С этими словами он обнял меня, затем повернулся и пошел прочь. А Сара с Дэвидом быстро повели меня к выходу.